Ставим эксперимент, минимизируем риск. Для того, чтобы снизить риск для бизнеса и минимизировать возможные убытки, надо подойти к повышению цены как к эксперименту. Поднять цены на небольшой срок, посмотреть на результаты и тогда уже решать, что делать дальше. Имеет смысл выбрать какой-нибудь обычный день, накануне вечером сменить ценники и с утра начать торговать уже по новой цене. Если зайдет кто-то из старых покупателей или кто-то, кто недавно приценивался, и спросит, от чего где повышение цен, можно будет выдать ему заранее подготовленные объяснения, а потом предложить: «Вам, как верному покупателю, отдам со скидкой». И назвать сумму где-то посередине между старой и новой ценой. В конце дня надо будет сравнить выручку с суммой за тот же день на прошлой и позапрошлой неделе, а также со вчерашней. Если по новым ценам наторговали примерно на ту же или чуть меньшую сумму, все идет хорошо и эксперимент можно продолжить в течение еще нескольких дней. Если в течение недели-двух торговля по новой цене дает стабильный результат не хуже обычного, значит можно смело остановиться на этой цене, принять ее за базовую. А спустя месяц можно поднять цену еще раз, вполне вероятно, она окажется еще более эффективной. Если же выручка упала, надо проверить, как обстоит дело с чистой прибылью. Может статься так, что светильников продали меньше, суммы выручки меньше, но чистая прибыль при этом та же или больше. Например, если раньше магазин продавал 10 светильников по 3000 рублей, а брал их у поставщика по 1500, доход за день составлял 3000 умножить на 10 – 30 тысяч рублей, а прибыль за день составляла 3000 минус 1500 умножить на 10 – 15 тысяч рублей. Если окажется, что во время эксперимента продали 6 таких же светильников по 4000 рублей, доход равен 24 тысячам рублей, то есть на 6 тысяч рублей или на 20% меньше. Но при этом прибыль равна 4000 минус 1500 умножить на 6 – 15 тысяч рублей, то есть она не изменилась. Я в своих расчетах не учитываю НДС, хотя это нетрудно сделать самостоятельно. Так вот, даже если после введения новой цены выручка упала, но при этом прибыль выросла или хотя бы осталась на том же уровне, можно продолжить торговать по новой цене. Если прибыль упала, но незначительно, можно продлить эксперимент еще на день-два. А можете и не продлевать, выбор за владельцем магазина. Если же и завтра, и послезавтра прибыль будет ниже, имеет смысл опустить цену примерно до средней между старой и новой и посмотреть, как поведут себя покупатели после этого. Если прибыль снова окажется ниже обычной, делать нечего, придется вернуться к старым ценам. Это будет означать, что эксперимент дал отрицательный результат, и ключевая проблема заключается вовсе не в цене. И за ответ на этот вопрос предприниматель заплатил ту сумму, которой не досчитался в кассе. На этом можно остановиться и начать искать другую, не связанную с ценой проблему, которая мешает бизнесу приносить больше денег. Какие это могут быть проблемы и как их обнаружить? Этому я учу на своих семинарах и на дистанционном курсе «Партизанский маркетинг. Скрытые возможности вашего бизнеса». www.kursy.ru/business-m/. Если же в первый день резко упали и выручка, и прибыль, ничего страшного. Это значит лишь то, что затягивать эксперимент не стоит, и уже на завтра можно опустить цену до средней между старой и новой. А если и завтра торговля резко не заладится, послезавтра уже надо будет вернуться к старой цене. При таком ведении дел риск предпринимателя сравнительно невелик. Что может произойти при самом плохом раскладе? Клиенты у магазина светильников большей частью одноразовые или эпизодические, постоянных клиентов нет, а значит нет риска их потерять. В плане денежном бизнес рискует максимум выручкой за один день. То есть самое худшее, что может произойти, в течение целого дня никто ничего не купит. Неприятно, конечно, но не фатально. А вот выиграть можно стабильный прирост дохода на десятки процентов. Стоит ли игра свеч? Мне кажется, что да. И, разумеется, независимо от игр с ценой, стоит использовать разные приемы, о которых я пишу в других главах книги. Предлагать сопутствующие товары. Использовать речевки.